Глава 9. Оша смотрел, как новый солдат идет к шлюхам. Время сразу после наложения клейма самое ненадежное. Иногда они ломались, и их приходилось успокаивать. Иногда они радовались. Оша вспомнил, как клеймили его самого. Он никогда не испытывал ничего подобного. От запаха горелого мяса его тошнило. Призрак не такой, как лейтенант или там-там, которым, кажется, нравятся ожоги. Но будь он проклят, если когда-нибудь это покажет. Он смотрел, как за призраком задернули занавес. «Прости, парень». К нему тоже подошла шлюха, но он ее оттолкнул. «Не сейчас». Девушка была хороша, но он не хотел отвлекаться. Выпивки и Редриппера уже было слишком много. Тяжело сосредоточиться. Он узнал от Сейла, что в любой момент необходима ясная голова. Сейл не пил вообще, ни капли. Идеальный солдат. Оша подозревал, что его возбуждала не выпивка, не наркотики и не женщины. Его возбуждала чужая боль. Сейл любил мучить людей. Именно Сейл предложил новый способ обращения с военнопленными. Отрезать им руки и ноги и бросать тела туда, где их могла найти своя армия. Пусть решают, готовы ли они возиться с человеком, не способным поесть или посрать без чужой помощи. Вот таков был Сейл. Ош увидел, как Сейл сделал это первый раз. Потом он выпрямился, посмотрел на отряд и сказал: «Теперь мы все будем делать так». И Ош смотрел на умирающего мальчика, на кровавые обрубки, и ясно видел будущее. Его ждало то же самое. Может быть, не сегодня и даже не завтра, но когда-нибудь все это вернется, как бумеранг. Норны стенают над ним, как банши. Разумеется, все последовали примеру Сейла. Теперь полагалось убедиться, что новые рекруты могут убить своих. «Я преподал вам урок», — говорил Сейл. «Так что не позволяйте никому вас поймать». Он прошел мимо солдат, девушек, жарящих на костре кой-волка, и направился к каналу. Ему некуда было идти. Мужчина не знал даже, чего хочет, но ему нужно было подумать. Сейчас, на отдыхе, у Оша появилось время. Кое-что требовалось обдумать очень тщательно после той атаки 999-х. Между прочим, пушки грохали все это время. Они усилили охрану, чтобы разведчики больше не прокрались так глубоко. Теперь выходило, что следить надо не только за большими группами солдат, готовыми захватить территорию. Парочка крестоцеловальщиков могла пробраться в какую-нибудь башню и принести смерть. Ошо обдумывал финальный бой. Патрульные окликнули его. Военный поднял руки, стараясь не делать резких движений. На секунду Ошу показалось, что он забыл пароли, но тут же вспомнил. «Сладкий Чарли!» Завтра пароль изменится. Их спускали откуда-то сверху, постоянно меняя. Это было необходимо, чтобы избавиться от шпионов. Приказ исходил непосредственно от полковника. Ошу сомневался, что это продлится долго. Полковнику нужен другой способ узнавать своих, получше. Оша не мог пройти мимо собственных парней, не рискуя получить пулю в задницу. Задача казалась почти невыполнимой. Если они опасаются человека с крошечной рацией, как пускать на территорию фермеров? Раньше они искали оружие, но теперь речь идет о шпионах. Мужчина сообщил это в штаб и проверил всех солдат. Сейчас он терял время, но не мог перестать об этом думать. «Давно пора», — сказал кто-то. «Почему?» — Оша посмотрел на парней. «Нашли кое-что». «Еще один корректировщик?» «Вы имеете в виду передового наблюдателя?» «Да». Это был новый термин, предложенный самим полковником. Штерн учился в военной академии. Он знал все о передовых наблюдателях. Вот только никто не ожидал, что с ними действительно придется столкнуться. «Посмотрите!» — один из парней передал Оше бинокль. «На что смотреть-то?» — поинтересовался военный, разглядывая что-то одним глазом. Вторая линза давно разбилась. Вы сами увидите, просто смотрите на канал». Так они и сидели, передавая друг другу бинокль. Долгое время ничего не двигалось. Но потом вода плеснула, и на поверхность вынырнула девочка. «Что за...» Оша прищурился, глядя на нее. Поначалу ему показалось, что она купается, смывает с себя пот, но он наблюдал за этой точкой долго, а ее появление не заметил. Что-то с ней было нечисто. Могут крестоцеловальщики посылать в разведку девчонок? Что-то тут не так. Дело не в том, что в зоне военных действий обнаружилась девчонка. Их тут полно, везде. Если она умеет убивать, то чем отличается от мальчика? Он командовал одной девчонкой, прирожденной убийцей, с темными кудрями, которые она стригла очень коротко. Бледная, вся в веснушках и такая же сумасшедшая, как любой солдатик. Девчонка подорвалась в заминированном армией бога здании, которое они захватили и собирались зачистить. Наступила прямо на растяжку. Она была хорошим солдатом, умным. Оша замер. У девчонки не было руки. Вот в чем дело. У нее нет руки. «Ты бредишь», — подумал он. «Вот и все. Наркотики во всем виноваты. Она не может оказаться здесь. Просто никак не может». Девочка снова вынырнула, оглядываясь. «О, Норны! Это была она, совершенно точно. Однорукая девка-ошмёток, которая его заштопала. Темная кожа, узкие глаза, озлобленное лицо. На щеке он различил тройную метку Гленна Штерна. Нужно отдать ей должное. Она почти так же умна, как армия бога». Девочка двинулась вперед. Оша прекратил дышать. «Твою мать!» «Что такое?» — спросили его парни. «Что вы видите?» Из тихой воды канала возникло нечто. Огромное, но изящное. Монстр вылез из воды и взобрался на плавучий настил. Целый и невредимый. Ни следа ран. Получеловек помедлил, стоя на краю настила, обернулся. Оша застыл. Он вдруг оказался снова в джунглях, и чудовище выпрыгнуло на него из густых листьев, ударило огромным кулаком, отправило в полет. Оно было огромное и находилось слишком близко. Оша отвел бинокль от лица и понял. Он ведет себя глупо. Они были далеко. Они не представляли, что он здесь. Мужчина снова посмотрел в бинокль. Монстр исчез. «Твою мать!» «Что такое?» Оша показал на здание вдалеке. «Поставьте наблюдателей туда, со всех сторон. Что там внутри?» «Да ничего, мусор, квартиры старые». «Отправьте туда наблюдателей и сообщите лейтенанту». «Из-за одной девки? Может, ее просто схватить?» «Нет», — вздрогнул Оша. «Не приближайтесь к ней, просто смотрите. Если девица или получеловек покажутся, держитесь подальше от них. Выставьте двойное заграждение, чтобы они не прокрались. И смотрите на воду. Они используют каналы, плавают под водой или еще что». Он бросился вниз по лестнице, пролет за пролетом. «Получеловек здесь, в затонувших городах, на их грёбаной территории. Ошмёток и собакорылый». «Быстрее, быстрее!» Он побежал. «Получеловек здесь!» И тут он наткнулся на патруль. «Стоять!» Они подняли пистолеты. Оша резко остановился. «Не стреляйте!» Он снова чуть не забыл пароль, но, наконец, с трудом нашарил его в памяти. «Вам нужна помощь, сержант?» — спросили они. Оша покачал головой. «Нет, все в порядке. Рипер плохой. Что-то меня заносит». «Не бегите так!» — люди пропустили его. «Нам велено искать разведчиков». «У меня что, зеленый крест на груди?» — мрачно спросил он. «Вон отсюда, патрулируйте дальше». Оша пошел прочь. Его мучил ледяной ужас. Им всем просто очень повезло. Его парни отобрали у армии бога новый бинокль, проверяли его. Дозоры стояли на окраинах территории, а не здесь. Что здесь делает девка? Каждый раз, когда Оша встречался с кем-то из этих двоих, ему не везло. А теперь они оба здесь, на территории Объединенного фронта, незаметные и смертоносные. У них нет ни одной причины быть здесь, если только не... Если только они не охотятся. Если они охотятся, то они ищут мести или хотят забрать призрака. В любом случае нужно остановить их, пока эта пара не зашла слишком далеко.